К воротам Литгалина стремительным броском подошел находившийся под маскировочными чарами отряд харасанцев во главе с самим Ширамузервазом. Асиры со своими воинами отворили ворота атакующим, так что когда к воротам спешно прибыл гефарский резерв из сотни всадников, они встретили не просто трех лазутчиков, а несколько сотен пехотинцев, среди которых выделялось два десятка тяжело вооруженных латников темных фири. Гефарцы попытались смять прорывающихся за стену харасанцев отчаянной кавалерийской атакой и, несмотря на вопиющее неравенство в силах, у них это вполне даже могло получиться. Все-таки дикие, это не имперские легионеры, у них ни тяжелых лат, ни больших щитов, ни длинных пик, такую даже всадники северян способны разметать. Всего и требовалось, что рассечь и рассеять тех диких, что уже прорвались через стену, а затем заткнуть прорыв в воротах. Однако гефарцев встретило кое-что похуже, летящие прямо в лицо молнии, огненные шары и ледяные дротики, которыми ударили воины магии темных. Словно исполинская коса прошлась по северянам, магия падших не была так уж смертоносна, но удар был массированный и первыми пострадали лошади, которые начали валиться на землю убитыми и ранеными, скидывая своих всадников и образуя затор. Кавалерийская атака, из-за тесноты городских улиц даже толком не набравшая разбег, мгновенно захлебнулась, а следом налетели дикие, совершившие молниеносный бросок своей легкой пехоты и добившие раненых. В штурме Литгалина наступил перелом. Гефарцы бросали городскую стену, решив отступать ко второй линии укреплений, замку Рикса, и харасанцы прорвались сразу в нескольких местах. Основные силы начали проникать через захваченные главные ворота, кавалерия, боевые олифанты и штурмовая пехота в виде титанов и циклопов. Часть пехотинцев перемахнула через захваченный ранее участок, часть смогла перебраться через оставленную защитниками стену еще в нескольких местах. Вот только вторая линия укреплений была куда как менее монументальна, за строительство городской стены имперские инженеры в свое время запросили немало, так что еще и на полноценную внутреннюю цитадель выделенных кланами денег уже не хватило. Замок Рик состоял на возвышении и действительно был замком, небольшим, но замком. Четыре башни, центральный донжон с большой пристройкой для заседания совета кланов, но ров неглубокий и сухой, стены невысокие. Против орды еще сошло бы, но против орды, подготовленные и ведомой темными, нет. Впрочем, на этот раз обошлось даже без их вмешательства. Прорвавшаяся на улице Литгалина легкая кавалерия харасанцев рассеяла отступавшие со стены отряды защитников, не уничтожила, но именно что рассеяла и задержала. Но на плечах отступающих ворваться в замок диким не удалось. Попытка захватить укрепление с наскока обернулась отчаянной схваткой перед воротами. Гефарцы буквально из ничего соорудили баррикаду, которая даже близко не напоминала правильные полевые укрепления, а больше походила на большую кучу мусора. Однако даже такое заграждение не дало кавалерии харасанцев разогнаться в тесноте улиц, а затем с флангов на отряд всадников навалилась пехота гефарцев. Диких было больше, поэтому они отбились и организованно отошли, но темп был потерян, остальные защитники Литгалина смогли отойти в замок и захлопнуть ворота. Харасанцы сменили тактику и второй раз лезть на рожон не стали. Подтянули пехоту, окружили крепость и только тогда начали приступ. Лучники засыпали стены градом стрел, не давая защитникам высунуться. В бой вступили и почти не участвовавшие до сего момента шаманы северян. А тем временем к воротам подошел отряд даже не титанов, а циклопов, которые приволокли вместо тарана здоровенное дерево, вырванное с корнями. Потребовался десяток ударов, и окованные железом и заговоренные от огня крепкие дубовые ворота рухнули, а в крепость рванули дикие. Встречный удар ничего не дал, потому как на этот раз в первых рядах шли титаны и циклопы, которые моментально развалили строй гефарцев, а следом в бой вступили и свежие силы диких. Бой в замке сразу же потерял всякую организованность, сражение закипело по всему внутреннему двору. Рикс Астьяк был, возможно, не самым умным человеком, но и трусом его никто бы не назвал. Он не стал дожидаться смерти в своих покоях, а вместе со средним сыном и ближней гвардией вышел на бой против врага. Клин из хорошо вооруженных бойцов в крепкой броне вырвался из тронного зала, разметав легковооруженных гефарцев, но почти сразу же столкнулся с троицей темных в тяжелых латах и с двуручными перначами в руках. Чудовищный по силе удар буквально смел ближайшего от Рикса телохранителя, щит разлетелся на куски, кираса оказалась пробита, а грудь проломлена. Другой телохранитель сделал выпад копьем, но темный даже уклоняться не стал. Острая пика лишь скользнула по нагруднику. Фири перехватил древко одной рукой и выдернул копейщика из строя, прикончив дружинника одним ударом пернача. Гефарцы вынуждены были отступить. Троица темных наступала с неумолимостью големов. Они даже не сражались, просто выборочно убивали одного за другим. Фири отбил удар меча одного из воинов древком пернача, а затем молниеносно контратаковал, целясь в голову. Шлем не был пробит, но гефарцу это помогло мало. Металл смяло от чудовищного удара, и Астьяга окатила кровью, выплеснувшейся из смотровой щели забрала. Рядом с проломленной грудью рухнул сын Рикса, все еще сжимая в руке кусок щита, лезвия пернача прошли через него, будто это был лист пергамента. Астьяг уперся спиной в двери зала совета, из своего отряда он остался один. Один из темных поднял руку, заставив замереть двух других, перебросил одному из них пернач и поднял забрало, выполненное в виде зловещего вида черепа. «Добрая ночь, не правда ли, Рикс?» — с ухмылкой произнес Фири. «Я Шерузервас, тот, кто разрушил этот город и вашу страну. Не хотите ли сразиться?» Неприкрытая издевка. Астьяг был опытным и умелым воином, куда более умелым воином, нежели правителем, но он разменял уже пятый десяток лет, да и в самые лучшие свои годы явно не смог бы потягаться с воином-магом темных один на один. «Я знаю, что мне тебя не победить, падшие отродье», — сплюнул Рикс. «Но я уйду спокойно, за меня отомстят. Вот он, что ли?» — презрительно бросил Узервас, кивнув в сторону одного из тел. «Итер, твой средний сын, еще жив, но это ненадолго. Дейр, твой старший, тоже жив, и тоже ненадолго. Его приволокли огнепоклонники, если ты слышал о них. Говорят, из старших сыновей правителей получаются отличные жертвы Давайсти. На девчонку тоже можешь не рассчитывать, на все воля богов», — дернул плечом Астьяг. «Можешь убить меня и всех моих родичей, тогда я завещаю все, что имею, тому, кто снесет твою вонючую башку. Давай, подходи уже, как скажешь», — снисходительно произнес Узервас, неторопливо доставая из-за спины хапеш. Рывок, и неожиданный выпад Рикса мечом пропадает в туне. Взмах тяжелого серповидного клинка, и рука Астьяга оказывается отсечена в локте. Второй удар, и голова Рикса оказывается снесена с плеч. Фонтанирующей кровью из обрубка шеи тело рухнуло назад, распахивая дверь зала совета настежь. «Как любезно с вашей стороны, Рикс», — усмехнулся Узервас, стряхивая с хапеша кровь и убирая его обратно за спину. Темный шагнул внутрь зала совета. «Весело», — сказал Фири. «Как же это все-таки весело». Ксира медленно вела пальцами по выступающему из земли куску скалы, что находился на берегу небольшой речушки. Рядом при свете множества факелов топталась сотня харасанцев из клана Быка и троица Фири из клана Шираузерваза. Девушка остановила движение. Чуть поскребла камень. «Здесь», — сказала темная и сделала шаг назад. По указанному месту тут же ударила боевыми молотами несколько дюжих северян. Несколько ударов, и в скале образовался пролом. Вместо камня оказался деревянный щит, обмазанный цементом. Тайный ход в цитадель Литгалина был неплохо замаскирован, но только не от той, которая годами совершенствовалась в охоте на людей. Пролом быстро расширили, и уже скоро колонна людей Эфири втянулась в подземный ход. Первой шла Ксира, на случай, если впереди окажутся ловушки, потому как на дуболомов и залых гончих надежды было мало. Этим можно было ведро на голову надеть, и то они бы не сразу заподозрили что-то неладное. Впрочем, Ксира ловушек все-таки не ожидала. Какой смысл это делать, если этим ходом в случае чего придется бежать прочь, бежать быстро и бежать, таща за собой женщин и детей? Ну, примерно вот как сегодня. Шум битвы остался наверху, а тишину подземелья нарушал лишь топот сотен ног да лязг оружия и доспехов. Харасанцы попались не из болтливых, а темные так и вовсе особой разговорчивостью никогда не отличались. Привычная и даже банальная работа, клан Катагара славился мастерством скрытно проникать, наблюдать и убивать, не оставляя следов. Не легендарные слуги хаоса, но и не чета современным подражателям лучшим наемным убийцам в истории. В империи их знали как отряд «Ледяная ночь» и довольно высоко ценили в узких кругах. Как ни дико прозвучит, но Катагара довольно спокойно действовали на территории Нового Рима и почти не несли потерь от имперских террор-групп и ликвидаторов светлых. Возможно, потому что не наглели, не устраивали громких убийств, масштабных диверсий и не старались при любом удобном или неудобном случае учинить массовую резню. Темные маскировались под хороших, но самых обычных наемников и выполняли самые рядовые наемничьи задания, а такого рода деятельность имперскую полевую интендатуру практически не интересовала. Конечно, так было не всегда, репутацию радикалов клан приобрел лишь при новой главе Катагара. При Шридрязе, да будет ему земля терновым кустом, клан даже и близко не считался приверженцем радикальных идей. Что же считалось радикализмом по меркам темных? Разумеется, любые разговоры о том, что тысячелетняя война против людей уже давным-давно проиграна, поэтому нужно больше думать не о каком-то мифическом реванше, а о банальном выживании. Какой к воронам реванш, если некоторые кланы для продолжения рода не просто сманивают, а открыто воруют лесных? Еще пара веков и никаких террор-групп больше не потребуется, темные либо вымрут, либо перебьют друг друга. Даже в зените славы царства темных были сборищем крыс в бочке, именно поэтому девятый испанский смог выстоять и победить, уничтожая своих врагов поодиночке. После тысяч лет междоусобных войн лишь угроза в лице Нового Рима смогла объединить множество кланов, домов и племен темной стороны. Ксира замерла и подняла руку. Тайный ход копали с умом, шум идущих в нем гас очень быстро, но тонкий слух Фири все равно уловил, что впереди кто-то идет. «Гасите факелы», — скомандовала темная. Несколько мгновений и коридор погрузился во тьму. Где-то из-за угла пролился свет от факелов, послышался шум шагов, негромкий говор и лязг оружия. Ксира отошла в сторону, она свое дело сделала, а желающих подраться вокруг было предостаточно. Так к чему зазря лезть вперед, гифарцы? Немного, всего десяток. Вооружены хорошо, поверх кольчуг, накидки гербовых цветов клана Дитван. Наверняка дружинники Рикса. Позади, светловолосая полноватая девушка лет 15. Свет выхватывает стоящих в темноте харасанцев и темных. Стоящий впереди Фири усмехается и взмахивает хапешем. Небольшой метательный топорик врезается в грудь одного из гифарцев, пробивая кольчугу. И тут же остальные дикие с воплем рванули вперед. Завязалось неравное сражение, харасанцев было в разы больше, но в тесноте подземного хода они просто не могли реализовать своего численного преимущества. Коридор легко перегораживался всего тремя щитоносцами, однако очевидно было, что живые гифарские дружинники – это сугубо временно. Щиты можно изрубить, бойцов можно менять. И уже не говоря о том, что в бой вообще-то вступили темные. Гифарцы падали один за другим, вот на ногах осталось всего двое, один из которых схватился за висящую на плече сумку. А затем Ксира учуяла неожиданно знакомый запах, не кровь или металл, а... В коридоре громыхнул не сильный взрыв, однако ударная волна, многократно отразившаяся от стен, в несколько раз усилила мощь. Темная удивленно качнула головой, настоящая алхимическая граната. Вряд ли имперская, римляне ими ни с кем не торгуют, вряд ли даже контрабандная, скорее всего просто местная самоделка. Но рванула отлично, первый ряд харасанцев положила насмерть. Темные тоже пострадали, но были живы, если судить по ругани, уберегли добротные зачарованные латы. Ксира мысленно похвалила себя, что не стала соваться вперед, ее легкая кожаная броня от такого бы вряд ли защитила. За угол прошмыгнула смазанная белая тень. Темная огляделась по сторонам, остальные фири были ранены или оглушены, харасанцы остановились и даже попятились, явно не горя желанием лезть вперед. Девушка вздохнула и рванула за тенью. Догнать дочь Рикса оказалось нетрудно, бегала она неважно, а, ничего не видя в темноте, тем более далеко не убежишь. Девушка споткнулась, упала и отползла к стене, доставая откуда-то из-за пазухи небольшой нож. «Кто здесь? Оставьте меня!» Ксира остановилась, покрутила головой, ориентируясь на звук, в темноте Фири видела, но не слишком хорошо. Достала правой рукой метательный нож, а в ладони левой зажгла небольшой магический огонек. Темная осмотрела внимательнее лежащую перед ней девушку. Полноватая, круглолицая, некрасивая, видимо, пошла в отца, никогда не отличавшегося красотой. Но, никакого испуга, только злость. «Ты пришел убить меня». Ксиру опять спутали с парнем. Впрочем, в такой одежде, неудивительно. «Может быть», — глуховато ответила Фири. «Один удар пришло на ум Фири. Я нанесу всего один удар. Никаких мучений. Лучше уж так. Семья Рикса не нужна Ширу живой и здоровой. Живой, еще возможно, здоровой, ни разу. А, «Может быть, ты будешь полезнее живой?» «Не буду», сказала девушка, а затем зажмурилась и полоснула себя ножом по горлу. Ксира крутанула между пальцев нож и убрала его обратно в ножны. Подошла к дочери Рикса, присела около нее. Плохая рана, нанесенная неумелой рукой, Фири справилась бы лучше. А так, и не излечить толком, и не умереть быстро. Подошли пришедшие в себя остальные темные и харасанцы. «Мертва?» – спросил один из Фири. «Пока нет», – качнула головой Ксира. «Скоро». «Хорошо, идешь с нами?» «Нет, я свою задачу уже выполнила». «Как знаешь». Мимо прошли остальные темные и десятки воинов диких. Ксира и умирающая дочь Рикса остались одни. Фири достала кинжал. «Закончить это все?» «Не, надо». Едва слышно прохрипела девушка. «Не, больно. Хло, дно. По, будь, со». «Да». Ксира взяла ее за холодеющую руку. «Конечно». Фири села на землю, привалилась спиной к стене и закрыла глаза. Брату нравилось сражаться, почти всем из темных так или иначе нравилось сражаться. Но не Ксире. Она делала то, чему ее научили и делала это хорошо. Но она делала то, что приходилось, а не то, чего бы ей хотелось. «Ненавижу», – прошептала Ксира. «Как же я все это ненавижу, Эазгифора». И все-таки Литгалину повезло, Шеру Зервас, как и все темные, был натурой увлекающейся, но о деле не забывал. Так что, решив, что гефорцы урок усвоили, войну на истребление он свернул. Литгалин и еще какое-то количество взятых на копье городов и селений подверглись разорению и разграблению, однако до всех кланов диких был доведен строгий приказ – всех поголовно не резать. Впрочем, харасанцы и сами особо не горели желанием истреблять все и вся, за исключением некоторых племен. Остальных же вполне устраивали рабы и сокровища, а не пирамиды из отрубленных голов вдоль дорог. Во исполнение старой как мир тактики, разделяя и властвуя к другим большим кланам Гефоры, поступило предложение, от которого было затруднительно отказаться: либо мир и присоединение к Орде, либо продолжение войны. Учитывая, что любой родоплеменный союз северян основывался отнюдь не на принципах всеобщей дружбы и любви, а под первый удар харасанцев попали в основном кланы Дитван и Уэлли с вассальными семьями, остальные гефорцы расценили это как возможность для укрепления позиций собственных племен. Впрочем, среди владений Дитван еще числилась официальная столица Гефоры, Виндин, но от столицы там было одно только название. Средних размеров клановая крепость, стены деревянные, население всего несколько тысяч, а из всех достопримечательностей – масштабный комиций с самым настоящим амфитеатром за городскими стенами. Правда, апеллы там не проводились уже лет 20, аккурат после утверждения клана Дитван в качестве правящей семьи к взаимному неудовольствию всех остальных кланов. Именно в комиции и была назначена встреча между представителями Орды и Виндина. Узервас после штурма Литгалина был настроен весьма благодушно, насколько это определение вообще применимо к темному. Поэтому при подходе харасанцев к Виндину Фири явил милость и выслал парламентеров из числа недавно присягнувших гефорских тынов. На случай, если гефорцы окажутся под стать самому Узервазу и решат казнить посланников. Однако виндинцы оказались довольно сговорчивы и выразили желание обсудить условия почетной сдачи. Узервас в окружении полудюжины вождей харасанских кланов неторопливо сошел по ступеням амфитеатра, используя пернач в качестве посоха. Шер сменил боевой доспех на парадный, впрочем, таковым его делали лишь богатые украшения, гравировка и некоторая нефункциональность. Однако в остальном это была не какая-нибудь турнирная поделка, в которой если упал, то даже самостоятельно встать не можешь, а нормальный доспех, способный уберечь и от мечей, и от стрел. От Виндина делегация переговорщиков была, мягко говоря, малочисленной, если не сказать больше. Потому как от гефорцев явился лишь круглолицый темноволосый парень лет 20, в потертой кольчуге, сидящий на большом церемониальном камне и подрезающий ногти ножом. Узервас остановился, огляделся по сторонам, холодно посмотрел на гефорца. «Это шутка». Гефорец оторвался от своего занятия, посмотрел на темного. «Нет, господин», — слегка недоуменно произнес парень. «Это и взаправду, мать его етить, амфитеатр. Стилизация под эллинику 12 века, хотя вот никогда не понимал все это помешательство по какой-то там элладе, даже. Не торопитесь отворачиваться, господин. Я здесь, чтобы поведать вам, Виндин к сдаче готов. Ну, с некоторыми условиями вестимо. Значит, все-таки шутка», — поморщился Узервас. Виндин управляется выборным советом дюжины кланов. Если они присылают вместо себя какого-то мальчишку и думают, что это сойдет им, а, так они ж здесь, господин, обрадовался парень, спрыгнул с камня и выволок из-за него объемистый мешок, вытряхнул его и на песок амфитеатра выкатилось несколько отрубленных голов. «Звиняйте, господин, некоторым по голове прилетело и те головы теперь совсем в непотребном виде», виновато покачал головой парень. «Ну, я их, значится, и не стал приносить». Хаем, раздражение у Зерваза поутихло. Теперь он смотрел на Гефорца уже с легким интересом. Из чего это совет Винлина так дружно потерял голову? «Исключительно от открывающихся перспектив, господин», с жаром откликнулся парень. «Не, так-то, кое-кому дурные мысли начали на ум приходить, дескать, не будем с дикими мириться, будем и дальше воевать. Гонцов к другим эсам, да к феям, и к имперцам даже послать, объединиться и драться. Драться-то ума много не надо, да только ж людишек сколько погибнет-то. А, господин, эдак и править неким будет. Какой гуманный юноша», поморщился Узервас. «О людишках, значит, беспокоимся. Вы, господин, не серчайте, а токма харасанцам у нас несподручно будет оставаться, как пришли, так и уйдут. Ну, империю пощиплют, ну сами потом ощипанные ноги унесут обратно к себе в снега, дай боги. А нам, значится, здесь еще жить и жить. Нам, это мне, то бишь. И мыслю я, чем сейчас дикие гефору нашу ограбит и обезлюдит, так лучше ж на имперцев вместе сходить. А имперцы потом карательный корпус пришлют», заметил темный. «Так потом это ж потом будет, господин», пожал плечами северянин. «Вот когда оно наступит, там и будем думать, а пока мест насущными делами займемся», мыслю я. Итак, совет Виндина хотел продолжения войны, используя переговоры для отсрочки времени, а тебе это не понравилось и поэтому ты решил устроить небольшой дворцовый переворот. Кстати, я не слышал твоего имени. Дык, это самое, его и не называл, господин, с улыбкой кивнул парень. А зовусь я, Дейр Дитван, покойного Рикса Астьяга племяш, упокой его душу добрые боги. И как твои родичи относятся к подобного рода амбициям? Приподнял бровь Узервах. А, вы, господин, изрядно постарались, дабы число моих недовольных родичей было не столь велико, неожиданно неприятно ухмыльнулся Дейр. Иначе я, и сотня моих добрых друзей так и продолжали бы побираться остатками с господского стола. И думается мне, даже жаль, что вы остановили войну, господин, чем меньше останется людей из клана Дитван, тем лучше. Оправить можно и остальными. Молод, глуп, амбициозен, жесток, подумал Узервас. Что за дивное сочетание. И ты действительно думаешь, что я захочу посадить тебя на трон Гефоры, мальчишка? Презрительно хмыкнул темный. Что за чушь? Не думаю, господин, знаю. Вам же без надобности Гефора, так. Но вам пригодится крепкий тыл, когда вы пойдете на империю. Вам понадобятся солдаты, вам понадобятся припасы. Дикие выжирают все вокруг себя, словно лесной пожар, еще немного и за оружие возьмутся все в эсе, и тогда вам, господин, и правда придется истребить всех в Гефоре. Значит, истребим. Даже и не сомневаюсь, рассмеялся Дейр. Но так ли вам это необходимо? Я вспомнил твое имя, сказал Узервас. Ты бастард Рига Дитвана, брат Рикса, что умер 3 года назад. Наемник из вольной манипулы. Проще говоря, никто. Лицо Гефорца скривило гримаса. Так дайте мне шанс, господин. Сквозь зубы процедил парень. Разве открытых врат Виндина вам не доста? Нет, недостаточно, раздраженно перебил его Узервас. Я здесь и город был бы моим в любом случае. Если ты хотел что-то там мне доказать, надо было сдать мне Виндин раньше. Впрочем, до границы империи Ордей еще не одна неделя хода. Принеси мне за это время ключ от ворот Эсселя, и корона Гефоры так уж и быть, твоя. Даешь слово, господин, клянусь солнцем, ухмыльнулся Фири. В Гефоре имелось 4 значимых города. Лидгалин, самый крупный, где находилась резиденция Рикса. Виндин, самый старый, где издавна проводились народные сходы Апилы. Мишел, древний имперский острог, стоящий на бродах через Великую. И Эссель, на границе с восточным пределом Неорима, самый молодой и динамично развивающийся из всех, благодаря торговле с имперцами. Из него вниз по Аргихаре сплавляли лес, шли корабли с пушниной, рудой, наемниками и рабами, а вверх по течению Магны везли оружие, стекло, пряности, вино, пшеницу и прочее, что не водилось на севере. Контролировал его клан Наумарин, Арачий клан, который на удивление хватко взялся за торговлю, хотя начинал исключительно с поставок собственных наемных отрядов и торговли рабами из Харасана. Аумарины изрядно арамились, с дикими отношения у них были скверные, так что миром с Ордой им разойтись было явно не вариант. Так что как только стало известно, что Орда идет дальше на юг, аумарины сосредоточили в Эсселе крупный гарнизон, но женщин и детей отослали на восток, в леса союзных каянских и фиерийских племен. Некоторые из других кланов прислали помощь, так что в итоге в Эсселе собрался отряд, численностью почти в 1000 человек и орков. Крепость была небольшой, но крепкой, перестроенной из старого имперского острога, основанного несколько веков назад, когда граница Нового Рима пролегала севернее, чем сейчас. Каменные стены со стороны суши, доступ к реке, немалый гарнизон, запасы еды и воды, аумарин рассчитывали продержаться против диких без особых проблем. Падение Литгалина их ни капельки не обеспокоило, все списали на предателей внутри стен, которые смогли открыть ворота и впустить Орду внутрь. Однако Дейрдитван твердо вознамерился заполучить в свое владение Гефару. Переговорами с одним только Узервазом он не ограничился, а встретился еще с несколькими кланами харасанцев. Особенно его интересовали небесные всадники, с которыми после долгих переговоров Дейру все-таки удалось договориться. Харасанцы получали совет, как взять Эссель и большую часть добычи с него, Дитван же получал право быть номинальным предводителем похода и трофей на свой выбор. Размен явно неравноценный, да и не особо щепетильные харасанцы предполагали обмануть бастарда, однако Дейр был не так прост и потребовал скрепить договор кровью принесенных в жертву зиндирабов. Продемонстрировав завидные познания в верованиях диких, парень заставил вождя небесных всадников дать клятву, которую он не смог бы нарушить. Обмануть чужака во славу Зинды обманщицы, даже поклявшись ее именем, обычное дело. Но если чужак знает тайные слова и ритуалы, что ведомы лишь посвященным Зинды, жди беды. Отдельные кавалерийские отряды Орды прорывались все дальше и дальше на юг Аса, но укрепленных селений сторонились. Без боевых алифантов и без поддержки темных харасанцам даже самую плохонькую крепость было не взять. Всадники укрепленные ворота пробивать не умеют и по стенам крепостным лазают плохо. Так что в городке Гишан, что стоял в 20 миль выше Эсселя по течению Орги Хары, были спокойны. Стена хоть и деревянная, но довольно крепкая, в гарнизоне 300 опытных бойцов, с налета не взять, в общем. Тем более, что вскоре к городу еще и подошла 100 бойцов из клана Дитван. «Никак не могу пропустить, брат», — покачал головой седоусый стражник, командующий отрядом у северных врат Гишана. «Тен ушел за подмогой, а без его слова мы такую оружную кодлу не пустим. Либо ждите, либо складывайте оружие». «Понимаю», — спокойно кивнул сухощавый северянин лет 40, одетый в потертую вороненную кольчугу. «Оружие не отдадим, подождем. Но ты тогда хотя бы телеги с ранеными пропусти, раненые», — погладил усы стражник. «Раненых, это можно. Эй, бездельники, подымайте герсу». Окованная железом массивная деревянная решетка, перекрывающая проход в город, пришла в движение, и внутрь втянулась пяток телег с ранеными. Сидящий на одной из них парень с забинтованным левым глазом неожиданно покачнулся и свалился за борт, растянувшись на пыльной дороге. «Эй, ты чего это, а?» Один из стражников подошел к упавшему, наклонился к нему, и неожиданно осел на землю. «Все отлично, брат». Раненый неожиданно бодро вскочил на ноги, срывая с глаза повязку и вытаскивая из шеи гишанца длинный граненый кинжал. Дейр залихватски свистнул, и тотчас остальные мнимые раненые посыпались с телег, доставая припрятанное до поры до времени оружие. Охрану ворот вымели буквально мгновенно, сказался подавляющий численный перевес атакующих и внезапность нападения. Дитванцы спешили занять привратные укрепления, но защитникам все-таки удалось опустить герсу. Однако перекрыть проход в город решетка не смогла, потому как прямо под ней оказалась одна из телег. Удар рухнувшей герсы сломал ей обе оси, но между решеткой и землей оказалось достаточно места, чтобы внутрь проникли оставшиеся за стеной дитванцы. Одну из телег, оказавшуюся снаружи города, быстро спихнули с дороги и подожгли. Загодя оставленные в ней мешки со специальными травами занялись пламенем, и в небо поднялся столб жирного дыма. Увидев этот условный сигнал, к Гишану выдвинулось 500 небесных всадников. Сопротивление защитников города сломили только к закату, Гишанцы дрались ожесточенно, уже будучи наслышаны о том, что дикие частенько не берут пленных, а если берут, то те полоняне обычно завидуют мертвым. Однако на этот раз обошлось без резни. Небесные всадники особой кровожадностью не отличались, чего нельзя было сказать о жажде наживы, так что гишан награбили крепко, девок перепортили изрядно, однако в целом горожане отделались малой кровью. Тем более, что Дииру позарез требовались живые и здоровые гишанцы. Не все, разумеется, но некоторые. Отряд Диира, несмотря на то, что был тем еще сборищем отбросов, дисциплину знал крепко. В разграблении гишана они поучаствовали, но лишь вскользь, а почти сразу же заняли захватом стоящих у пристани кнаров. Дитванцы были недовольны, ворчали, но своего молодого вождя слушались крепко, побаивались. Часть кораблей смогли уйти, но большинство осталось у городского причала. Грабеж, сбор награбленного, обмывание грабежа найденными запасами алкоголя и приход в себя после всего этого продлились до вечера следующего дня. После чего дитванцы и весьма недовольные небесные всадники погрузились на захваченные корабли и начали спускаться вниз по течению. Пришедшие из Гишана корабли подозрения не вызвали, экипажи кнаров стражникам Аумарина были знакомы. А что на кораблях были какие-то неизвестные наемники, дело привычное, мало ли кто решил сколотить ватагу и отправиться на юг. Пусть даже и когда Иас громит пришедшая с севера орда, каждый сам за себя, один кроль за всех. Пока гишанские корабли швартовались у причалов, дабы продать кое-какой товар и пополнить запасы, гарнизон Мисселя был поднят по тревоге, на границе посада словно из ниоткуда возникли незнакомые всадники, которые огнем и железом прошлись по окраинам города. В порту из-за этого остались чисто номинальные силы, чем Дейр не преминул воспользоваться. Два десятка солдат умаренов были моментально перебиты, а затем Дитван запалил захваченные корабли, которые были набиты маслом, смолой, паклей и пенькой. Пожар разгорелся моментально и быстро охватил весь порт, стремительно подступая к городским стенам. К деревянным городским стенам. Часть горожан начала покидать город, а гарнизон оказался занят борьбой с огнем. Поэтому в общей неразберихе отряд Диира сумел проскользнуть за стены и выйти к главным воротам, попутно уничтожив несколько отрядов аумаренов. Дитванцы с налета захватил ворота, распахнули их и впустили внутрь небесных всадников. Ночной бой, а особенно в городе, штука опасная и непредсказуемая. Непонятно, кто свой, кто чужой. Да вообще в темноте мало что поймешь. Порой даже в бой вступать не нужно, чтобы получить рану или даже и вовсе помереть. Одно неосторожное движение, и ты в лучшем случае споткнешься. А в худшем случае тебя затопчут свои же всадники, или наоборот, конь в темноте споткнется, сломает ногу, а ты слетишь с него и тоже что-нибудь сломаешь, например, шею. Небесные всадники, правда, на все это наплевали и в бой бросились с азартом. Во многом потому, что им никогда раньше не приходилось воевать ночью в городе. Дейр же со своим отрядом не стал рисковать и ввязываться в стычки на улицах Исселя, оставив это харасанцам, а сам со своим отрядом направился к дому старейшин. Когда забрезжил рассвет, стало ясно, пожар удалось остановить. Порт выгорел, считай, подчистую вместе со всеми кораблями у пристани. Стена около реки тоже частично сгорела, частично разрушилась, но внутри города пострадало лишь несколько кварталов. Немало горожан погибло, еще больше спешно покинули ночью Эссель, забрав с собой лишь самое необходимое. Из 1000 бойцов гарнизона в строю осталось меньше половины, да и те едва держались на ногах от усталости, из сил выбились даже двужильные орки. Небесные всадники тоже оказались серьезно потрепаны, из 500 в строю осталось всего 200 с лишним бойцов. Раненых были многие десятки, все-таки кавалерия в ночном городском бою крайне уязвима, если не сказать больше. Зато отряд Диира почти не понес потерь, дом старейшин им удалось захватить с налета, после чего северяне засели в обороне и всю ночь даже носа не высовывали за пределы укрепленной усадьбы. Харасанцы и эссельцы выдохлись, у Диира не хватало сил, чтобы, случись что, вломить и тем, и другим, поэтому он первым и предложил начать переговоры. Переговоры затянулись до полудня и только чудом помимо угроз и криков в ход не пошли кулаки, топоры и мечи. Небесные всадники упорствовали, считая себя новыми хозяевами города и требовали полной капитуляции от клана Аумарин. Аумарины тянули время, пока их бойцы отдыхали и приходили в себя, но в целом были готовы откупиться и примкнуть к Орде, если им гарантируют пощаду. Дейр в основном помалкивал, больше слушая. В какой-то момент до харасанцев дошло, что чем дольше они тут сидят, тем сильнее становятся защитники Эсселя, так что в итоге пришли к компромиссу. Клан Аумарин платит отступные в 1000 имперских статеров, золотом, серебром или прочими ценными вещами. Дикие настаивали именно на них, стальное оружие и доспехи, пряности, ткани, стеклянная посуда. Аумарин на такую сумму согласился, но выторговал себе рассрочку, с размещением отряда небесных всадников в городе для гарантии выплаты. Впрочем, вряд ли для кого-то было секретом, что все эти договоренности северяне нарушат при первой же возможности. Когда к небесным всадникам подойдет подкрепление клана, то они наверняка попытаются окончательно разгромить Аумарин. И напротив, эссельский клан присягнул Орде с умыслом, что между союзников репарации, если и существуют, то будут значительно ослаблены. Дейр же выбил для себя и своего отряда довольно скромную долю, всего лишь десятую долю от добычи, слово эссельцев примкнуть к Орде и открыть ворота войску Широузерваза, а также дом старейшин в свое владение вместе с расположенным в нем каменным изваянием неведомого. В Эсселе была сильна вера в древних богов Севера, поэтому вместо храма Крыльма и капища Лонара в нем всюду были установлены идолы и ритуальные столбы безымянного бога. Аумарин напряглись, потому как указанный идол считался самым древним из всех в городе, привезенным откуда-то из земель по ту сторону хребта Рубикон. Но, скрипя сердце, все-таки вынуждены были согласиться. Кланом они были не особо набожным, а грубоватая каменная статуя была штукой не слишком ценной. Передача дома старейшин вообще вопросов не вызвала, ни сама усадьба, ни что-либо внутри нее никакой особой ценности не представляли. Небесные всадники же предположили, что их самым наглым образом обманывают. Если гефарцы особого пиетета к легендам не питали, то харасанцы напротив твердо знали, что если по условиям Гиаша требуют что-то незначительное, то это наоборот, либо что-то крайне ценное, либо сыграет в будущем важную роль. Помни, южанин, ты обещал нам большую долю добычи. Походный вождь всадников был невысок, сутуловатый кривонок, но обладал на удивление тяжелым взглядом. И я держу слово, ага, развел руками Дейр. Разве ж 900 статеров, это мало. Твой каменный идол, что в нем ценного? А я разве еще не рассказывал? Делано удивился парень. Матушка моя, упокой добрые боги ее душу, веровала именно в неведомого. И вот, значится, сказывала она мне как-то про. Ты поклялся Зинде, проскрипел небесный всадник. Ты знаешь, что она делает с клятвопреступниками? Да не знаю. Беззаботно пожал плечами Дейр. Ну, что вы в самом деле, господин? Неужто я б стал вас обманывать? Побойтесь богов добрых и злых. Это ж просто старая статуя. Ну, захотелось мне ее. Чего ж тут преступного? Помни, южанин. Обманешь, и Зинда пожрет твое гнилое сердце. Это было бы весьма-весьма нежелательно, сосредоточенно кивнул парень. На том и разошлись, что называется, ко всеобщему неудовлетворению. Небесные всадники отправились разбивать лагерь за стенами Эсселя. Клан Аумарин занялся сбором выкупа и наведением порядка после пожара и сопутствующего ему ночного боя. Адейр вернулся к своим людям, которые так и сидели в доме старейшин, но теперь стремительно поглощали обнаруженные в погребе запасы местного эля. «Все прошло, как нужно», — спросил сухощавый лысый северянин в потертой вороненной кольчуге. «Конечно, эфенди Анмирдин», — ухмыльнулся Дейр. «Эй, принесите уже кто-нибудь молот». Боевой молот отыскался быстро. Могучий удар одного из самых крепких воинов Дитвана, и каменный идол оказался расколот на части.